Дура! Я злобно скомкала газету и взяла пустую тарелку. Нарвешься на какого-нибудь Фредди Пупса, который подрабатывает тем, что ходит по домам, пытаясь всучить лак для полов. Будто в ответ на эти мысли в дверь позвонили. Это был мой сожитель Тобиас Первый. Он приверженец традиционных манер. Отказывается подниматься по пожарной лестнице и проникать в квартиру через окно. Тобиас впрыгивает в колченогий столик, доживающий свои дни перед входной дверью, и жмет на звонок до тех пор, пока я не услышу и не открою. На этот раз Тобиас был не один. За ним проследовала моя соседка снизу Джилл, что Тобиасу явно пришлось не по душе. Всем своим хмурым видом он словно говорил: «Выставь эту ведьму и побыстрее». Недовольно обнюхав миску с кошачьим кормом, Тобиас высокомерно прошествовал в крошечную гостиную, где принялся точить когти о диванчик. Бедняжка Джилл действительно немного походит на ведьму. Она так часто красит свои короткие и тонкие волосы, если быть точной, через день, что они, в конце концов, приобрели зловещий зеленый оттенок, изрядно дисгармонировавший с белесыми бровями. Я давно уже оставила попытки возненавидеть Джилл за ее миниатюрность. Росту в ней не более 1,5 метра. Весит она меньше, чем я при рождении весила, да еще имеет наглость все время подтягивать несуществующий живот и твердить, что ей надо немедленно сесть на диету. Но, к несчастью, Джилл отличается кротким нравом и обескураживающим дружелюбием. Она рухнула на табурет, скинула туфли, которые пришлись бы в пору разве что Золушке в период младенчества, водрузила на стол бутылку сливовой наливки, закинула за голову тонюсенькие ручки и объявила, что смертельно устала. Меня это не удивило. Джилл преподает методы самообороны женщинам, которые боятся ходить одни по вечерам. Она владеет парочкой таких приемов, от которых чемпион по бодибилдингу пролетел бы 3 этажа и, отскочив, вернулся бы обратно. Уф, что за погода! Ну и ветрище! Меня чуть не унесло на континент. Надо бы немного согреться. Элли, доставай стаканы, угостимся глоточком другим этого сливового нектара. Боюсь, не смогу составить тебе компанию. Я достала из буфета бокал с надписью «Сюрприз из Блэкпула». Извини, не хочу, чтобы мои эклеры свернулись. А что случилось? По какому поводу киснем? Джилл наполнила бокал до краев и внимательно посмотрела на меня, гордо именуя себя психоаналитиком-любителем. Она последние 3 года считала своим долгом постоянно совать нос в мои неврозы. Ее рецепты включали в себя групповую терапию, медитацию, макраме, йогу и переписку с каким-нибудь гуру. Я протянула ей приглашение и налила себе 2 дозу микстуры для улучшения пищеварения. Ну и что? Это, конечно, не самое захватывающее развлечение сезона, но все-таки 2 дня у моря. Скучновато, наверное, зато безвредно. Ох, ты не знаешь мою тетку Астрид и ее прелестную дочурку Ванессу. У этой девицы в голове одни мужчины и никаких мозгов. Но кого волнует подобная ерунда? «Не злобствуй». Джилл со скрипом провела пальцем по краю пустого бокала и вновь наполнила его. Тобиас выставил из-за дверного косяка ухо. После некоторого раздумья решил, что призыв обращен не к нему, и вновь удалился. Это одно из немногих удовольствий в моей жизни. Я не курю, не пью, по крайней мере, много, и не вступаю в грязные отношения с мужчинами, вожделеющими моего тела. Ну, на это у тебя оставались бы шансы, если б ты не ела за шестерых. Прекрати себя жалеть. Еще раз предлагаю сообща сесть на диету. Совместными усилиями у нас все получится. С утра пробежка до метро и обратно, перерывы на гимнастику во время работы, разгрузочное питание 3 раза в день и без обмана. Благодарю покорно, Джилл. Но на помидоры, уксус и черствый хлеб я больше не сяду. Да все равно поздно, времени совсем не осталось. А отказаться от приглашения и не советуй. Они же сразу догадаются, почему я не посмела предстать перед ними. Даже если они не видели тебя 2 с лишним года? Насколько мне помнится, 2 лет назад весу в тебе было поменьше. Да, но я никогда не отличалась приятной худобой. Еще когда я была подростком, моя милая тетушка Астрид предсказала, что я стану размером с купол собора святого Павла. Мое упорное нежелание встречаться с дражайшими родственниками подтвердит их самые худшие опасения. Разве ты мне не говорила, что дядюшка Мерлин ведет уединенный образ жизни? Ты же не видела его с детства. Откуда вдруг такое желание собрать своих родичей? Ну, почем я знаю? Может, старик собирается отбросить копыта? Хотя я слышала, что совсем недавно он грозился дожить до 100 лет. Он из тех, кто по 50 лет не обращается к врачу и никогда не простужается. В любом случае, дядя Мерлин меня не волнует. Женщин он не удостаивает внимания. Пусть сидит в своем нафталине, пока не окочурится. Меня тревожат другие. И не только прекрасная Ванесса со своей мамашей, но и дядюшка Морис, тетушка Лулу и мой драгоценный кузен Фредерик. Ну, не хочу, чтобы они спрашивали, что делает такая приятная девушка в столь мерзком теле. Элли, причитаниями делу не поможешь. Надо научиться решать свои проблемы. Возможно, какая-то психическая травма в раннем возрасте. Да ладно. Но чудеса порой требуют времени, а у меня его нет. Поэтому я поступлю вот как. Я пододвинула ей газету и ткнула в объявление сопровождения на ваш вкус, ожидая ее реакции. Если Джилл вздумает насмехаться... Но она не стала. Элли, это же просто великолепно. Так ты решила попробовать? Чудесно. Пора кончать с консервативными замашками. Только если я буду уверена, что агентство действует на законных основаниях. А то такие заведения часто служат прикрытием, да, для грязных делишек. Опасаешься, что они захотят взять тебя на должность девушки по вызову. Элли, на такую работу тебя не примут никогда. Благодарю покорно. Не только потому, что ты несколько крупновата. Ты окружена гнетущей аурой демонстративной порядочности. Джилл еще раз наполнила бокал. Одна из причин, почему я ее люблю, заключается в том, что она не отпускает замечаний по поводу моего веса. За тебя, Элли. Интересно, каковы правила у этого агентства? Берешь мужчину на прокат на 1 час или на 1? На твоем месте я потребовала бы оптовую скидку. Не говори глупостей. Я опять проголодалась, но решила довольствоваться остатками вина. Завтра позвоню. наведу справки. Если голос внушит мне доверие, договорюсь о встрече. В любом случае можно передумать в последнюю минуту. Нет, следует явиться лично. Знаешь, моя кузина Матильда как-то наведалась примерно в такое же заведение, у нее выдалась пауза между мужьями, а она буквально встать не в состоянии, если нет мужской руки, за которую можно ухватиться. Ну так вот, Матильда решила, что раз жених может взять на прокат костюм и цилиндр, то она с тем же успехом может взять на прокат мужчину. По-моему, в результате того типа приняли то ли за отца невесты, то ли за метрдотеля. Давай выпьем за представительных мужчин, откуда бы они ни являлись, — с энтузиазмом воскликнула я, поднимая бокал, — и плевать на деньги.